Муниципальный жилой дом, Москва, улица 1 Дубровская. 7 августа, понедельник, 20:54. Справившись с отрубью, которая последовала за фантастическим сообщением чуда, Итар испытал приступ безудержной эйфории. Железная крепость. Ему предлагают возглавить проект, связанный с железной крепостью. Все проблемы решены. Жизнь удалась. Кумар метался по комнате, подпрыгивал, вскрикивал, бормотал что-то неразборчиво, иногда смеялся, и все на глазах иронично улыбающегося Витольда. Но Итар не стыдился. Он радовался. Не всякому удается вытащить счастливый билет в столь молодом возрасте. Железная крепость. Будущее обеспечено. Проблемы остались позади. Но Шас не только ликовал и бесился от радости. Какая-то часть его мозга продолжала работать, хладнокровно обдумывать предложения, намечать перспективы. А потому, когда эйфория спала, Кумар принес еще две банки пива и принялся с жаром излагать Ундеру предварительные выводы. «Обратившись ко мне, ты поступил очень разумно. Не хочу тебя обижать, но все твои выводы справедливы. Деловая хватка у тебя нулевая, и только вместе мы сможем реализовать проект и стать богатыми». «Не понял». Увлеченный Итар пропустил мимо ушей тон, каким Витольд произнес эти слова. «Фактически ты, то есть мы, являемся владельцами железной крепости и всего ее содержимого». «Как это?» «За юридическую сторону не волнуйся. У меня есть на примете толковые адвокаты. Гарантирую, они перелопатят весь кодекс, но нужную зацепку отыщут. Великие дома не подкопаются 100%. «Подожди, подожди». Ну, Шас понесло. «Возникает вопрос, как наилучшим образом, то есть с максимальной выгодой, реализовать наши права? Тут я вижу два возможных варианта. Первое. Организуем закрытое акционерное общество ЖК. Нет, лучше название. Нет, лучше название Ундер и Кумар. Наша с тобой доля 40%. Все остальное в равных пропорциях отходит великим домам. В договорах прописываем, что мы с тобой вносим в капитал интеллектуальную собственность, то есть координаты крепости, а все расходы несут великие дома. Второй вариант. Регистрируем ЗАО только на себя и объявляем тендер на право исследований нашей крепости. Продаем соответствующие лицензии и получаем процент от реализации сокровищ. Ты прав, Вит. Мы позабудем значение слова «деньги». Продолжить Ундер не успел. Есть небольшая проблема. Дух. С юридической точки зрения он может претендовать на свою часть собственности, несмотря на то, что формально является преступником. Завистников у нас будет много, и адвокаты у нашего приятеля наверняка появятся. Полагаю, нам придется взять духа в долю. Давай так, 50% тебе, 40 мне и 10 духу идет? «Итар», – негромко произнес Витольд, – «если бы я хотел просто заработать на железной крепости, я бы обратился в орден. Поверь». Они бы не пожадничали. «А чего ты хочешь?» – поинтересовался сбитый с толку Шас. «Я хочу все», – твердо и жестко сказал Чуд. «Если ты тоже хочешь все, нам с тобой по пути». «Не знаю», – честно признался Итар, с сомнением глядя на привязанную к стулу старуху. «Я постараюсь собрать нужный артефакт, но держит ли он именно этого духа именно в этом теле, предсказать невозможно». Несколько раз по дороге в квартиру шумы-шумы, Кумар возвращался к своей идее и уговаривал Витольда продать находку. В ответ получал категорический отказ. Ундер принял решение и менять его не собирался. Или получаем все, или ничего. И Кумар смирился. Последнюю часть пути он раздумывал над поставленной чудом задачей. Собрать артефакт, который со 100% гарантией удержал бы духа внутри тела шумы-шумы. Занявшись конкретным делом, Итар стал несколько рассеян. Бездумно таращился в темные окна вагона метро, шептал что-то под нос, периодически открывал какие-то файлы на карманном компьютере и не обращал никакого внимания на окружающих. Шас натыкался на челов, промахивался мимо дверей, едва не сошел с тротуара под колеса автобуса, а потому Витольду пришлось вести Итара за руку, как слепого. Оказавшись в квартире шума-шума, Кумар сразу же бросился к старухе, тщательно осмотрел ее, вытащил из кармана кристалл, приложил его к голове пленницы или пленника, цокнул языком, увидев, что цвет прозрачного изначально камня стал нежно-голубым, снова покопался в компьютере и только после этого обратился к Ундеру. «Ничего не знаем о характеристиках объекта, а удаленному анализу он не поддается». Или искусно сопротивляется. Такое возможно? Теоретически, да. У меня нет сомнений в том, что внутри шума-шума сидит классический бесплотный дух. Но вот его структура – полная загадка. В тех материалах, которые мне доступны, подобные случаи не описаны. Витольд тяжело посмотрел на старуху. Надо допросить его еще раз. Ты уверен, что получишь ответ? Спросишь пленника, как его правильно связывать, и услышишь правду? Пытка развяжет язык. Не уверен, Шас покусал губы. Не следует забывать о том, что наш друг еще здесь. Что ты имеешь в виду? Ты его пленил, а он не сбежал. Итар улыбнулся. Можно сделать вывод, что ты связал его правильно. Ундер качнул головой. Звучит логично. Этот вывод Шаса понравился Витольду куда больше предыдущего. Чуть пристально посмотрел на серебряную акулу, украшающую одежду старухи, и почесал в затылке. Неужели я запер его рыбацкой сетью? Почему нет? Нужно было прикидываться старухой. Ерга едва сдержал накатившее раздражение. Играть роль до конца, не обращая внимания на уверенность щенка в том, что в теле прячется кто-то другой. Я бы смог его обмануть. Но сделанного не воротишь. Теперь же оставалось ждать, когда тюремщики совершат фатальную ошибку. Они обязательно ее совершат. Тысячелетия одиночества не прошли даром. Ерга понял, что слегка подрастерял навыки общения. «Пойдем», — Витоль взял Итара за рукав. «Поговорим в комнате». «Правильно», — согласился Шас. «Тем более есть у меня одна мысль». И, убедившись, что старуха не слышит, жарко зашептал. «Ты сумеешь построить иглу инквизитора?» «Зачем?» – недоуменно поинтересовался Чуд. «Выкачаем из него все, что ему известно». «Сдохнет». «И черт с ним, зато мы будем знать правду». Ундер тщательно обдумал предложение компаньона, после чего покачал головой. «Ты не уверен, что сможешь создать блокирующий артефакт? А я, говоря откровенно, не знаю». Можно ли скачать память овладевшего телом духа? Насколько мне известно, ни один маг не проводил подобных опытов. Спящий, проснувшийся. Шас отпустил короткое ругательство. Как же мы узнаем координаты ворот? Во время допроса он обмолвился, что убил какую-то колдунью, припомнил Витольд. Я полагаю, белую даму. Кто еще будет шастать по Сибири? И как мы найдем место убийства? «Есть один вариант», – буркнул Чуд. «Оставь это мне». «Допустим. Но если твой вариант сработает, от духа точно надо избавляться». «Почему?» «Разве не очевидно? Он единственная улика против нас, понимаешь? Мы можем сформировать экспедицию в Сибирь под любым предлогом. Но если кто-нибудь докопается до этой твари, нас прижмут». Кумар поймал насмешливый взгляд Чуда и торопливо добавил. «Я не кровожаден. Просто ситуация такая. Если бы ты согласился с моим предложением, я бы первый включил духа в список акционеров. Но сейчас он нам мешает». Витольд помолчал, взвешивая «за» и «против», после чего неохотно произнес. «Где гарантия, что, потеряв тело, дух не смоется? Сейчас он вроде запечатан. Но что случится, когда носитель умрет?» «Обычно запертый дух помирает вместе с телом», припомнил Кумар лекцию по бесплотным мыслящим. «Ты сам говорил, что о природе этой твари нам ни черта не известно». Пришла очередь Итара пожать плечами. «Ладно», – решил Витольд, – «пока все оставим как есть. В смысле, не станем трогать духа». Он едва не сказал шуму-шуму. «Но отсюда его надо перевести. Люди иногда навещают старушку и будут удивлены, застав ее в таком виде. У тебя ведь есть машина?» «Четверка». «Отлично». Ундер поморщился. «Надо было сразу на ней ехать». «И куда ты хочешь перевести тело?» – тоном заправского заговорщика осведомился Шас. «Тебе», – хладнокровно ответил Витольд. «Ко мне?» У тебя две комнаты, а у меня одна. Так что выбора нет, потеснишься. Я против. Отклонено, отрезал Чуд. Давай лучше подумаем о серьезных вещах. Что может быть серьезнее поселения в моей квартире вонючей старухи? И ее голема, уточнил Ундар. Нет. Съездишь за машиной и вернешься, а я подожду здесь. Ундар вновь почесал в затылке. А теперь поговорим о деньгах. Шас мгновенно умолк. Как я понял, ты должен вернуть долг в течение 2 дней. Ты обещал, что мы ужасно разбогатеем, язвительно напомнил Итар. Но не так быстро. Затруднительные обстоятельства, которых поведал Кумар, не смутили Чуда. Он прекрасно понимал, что деньги в больших количествах все равно придется добывать. Именно добывать. В долг такую сумму им никто не даст. Отправляться на поиски железной крепости с артефактами, которые сможет создать Итар, да 2 саблями? Наивно. В общем, нужны серьезные вложения. Где взять? На первый взгляд казалось, что 2 магам не составит труда добыть нужную сумму денег. Вокруг Человский город, подавляющее большинство жителей которого слыхом не слыхивали о магии. Иди и собирай купюры в нужном количестве. Но помимо Человского в Москве находился тайный город, в котором очень трепетно относились к соблюдению режима секретности. Крупный выигрыш в казино только с санкцией и с уплатой налогов. Ограбление банка с применением заклинаний только с санкцией и с уплатой налогов. Махинация, афера, авантюры. Если используется магия, необходимо поставить в известность службу утилизации, провести операцию в другом городе. Разовый выигрыш в казино не покроет издержки на экспедицию. А проводить серию побед, пусть и по всей стране, Ундар опасался, можно наследить. Другие же способы чуть не рассматривал, потому что... Честным способом такую сумму не поднять, негромко произнес Итар, глядя в глаза Витольда. Воровать я не собираюсь. Кое-какие моральные принципы молодому рыцарю вбили очень крепко. Спящий, проснувшийся, да никто не говорит о воровстве, мягко произнес Кумар. Мы возьмем в долг, а потом вернем. А в долг? У кого? Шас таинственно улыбнулся. Есть способ незаметно позаимствовать нужную сумму, а потом, когда у нас появится возможность, вернуть ее. У кого позаимствовать? Ты никогда не задумывался над тем, что челы делают со старыми деньгами? С ветками, потрепанными, порванными. Сжигают, наверное. Сначала рубят. — наставительно сообщил Итар. — В целом правильно. Сжигают. А где? Витоль задумался. Он понимал, что говорить, где найдут, там и сжигают, неверно. В нюансы же он, в отличие от шустрого Кумара, не вникал. — Короче, — продолжил Шас, — выведенные из оборота верхние банкноты пересылает центральный банк. Там их накапливают, рубят, а затем сжигают. Где находится крематорий, неизвестно. Да, впрочем, плевать на крематорий. Я знаю место, куда деньги свозят на порубку. Ну и что? Чуд до сих пор не мог сообразить, к чему его призывает компаньон. Спящий, проснувшийся. Ну нельзя же быть таким тугодумом. Мы заберем немножко денег, 50 кг, и это не будет считаться воровством, понимаешь? Этого даже никто не заметит. Как не будет воровством? Ундр точно помнил, что воровством называют любой случай, когда берешь чужое без спросу или не заплатив. Деньги все равно должны уничтожить, понимаешь? Значит, мы даже процентов ни у кого не украдем, просто временно попользуемся. И вернем обратно? Обязательно, твердо пообещал Итар. Каким образом? Когда все закончится, я лично сожгу столько денег, сколько мы одолжим. Сожжешь? Недоверчиво спросил Чуд. Сожгу. Менее уверенно подтвердил Шас. Ты ведь сам говорил, что понятие «деньги» перестанет для нас существовать. Витольд поерзал на старом диване, подергал себя за мочку уха, недоверчиво покосился на компаньона, но потом все-таки выдавил. В общем, мне твоя схема, наверное, нравится. Кумар облегченно вздохнул. Спящий, проснувшийся. А я уж думал, ты снова откажешься. Ну, насколько я понимаю, не все так просто, как ты рассказываешь. Иначе бы хранилище очередь из наших выстраивалось. Да уж, — согласился Итар. — Определенные сложности есть. Они поняли, что он заперт. Это плохо. Они решили оставить его в живых. Еще хуже. Ерга не сомневался, что сумеет ускользнуть в момент смерти тела, ведь перестанет действовать проклятая рыбацкая сеть. Но щенки по-прежнему планировали сделать все сами, не обращаясь за помощью к матерым волкам. Хорошо. Очень хорошо. Рано или поздно он освободится и доберется до темных. До родных темных. До проклятых.